Один руки в карманах все время держит. Его охранник будто. Говорят, у него в каждом кармане по нагану. Апанасенко решил от греха подальше больше в Рыпаевку не ездить. Знал свою горячую натуру. Представил, что бандиты начнут деньги требовать. А он полезет в драку свое добро отстаивать. А силы у него далеко не те, что прежде. Когда приехал на своей белой девятке Пашка, отец спросил. «Слышь, Пашка, ты чё в про такую банду кудри?» «А шо?» — недобро сузил глаза сын. «Да говорят люди в Урыпаевке, они совсем осатанели. Торгующих людей убирают, какой-то рэкет, чияк его там придумали». «Отец, ехай лучше в Тихорецкую. В Урыпаевке опасно», — буркнул сын. Отец заглянул в его темные глаза, скользнул взглядом по стриженной наголо голове, и холодок заполз в его сердце. Он непроизвольно прижал руку к левой груди. «Ты шо, батя, тебе плохо?» — подхватил его Павел под руку. «Да шось не то! Отпусти меня, сам дойду!» Отец лег. На все вопросы отвечал односложно. «Ничего, отлежусь трохи. Старый стал». А сам сопоставлял все факты и думал, думал, ужасаясь своим мыслям. Жене не сказал ничего о своих подозрениях. Ни одна живая душа не знала, что творится на душе у старого Панасенко. Но все видели, что он сдавал прямо на глазах. Даже ноги стали плохо ходить. Пашка присматривался к отцу, догадываясь, что тот что-то заподозрил, и ждал, когда отец заговорит, но тот помалкивал. «Мало ли что на уме у старого человека», — успокаивал себя Павел. Но никаких угрызений совести у него не возникало, и все больше чувствовал себя хозяином в своем доме, как и в соседнем городе Ворыпаевке. Про Лиду он больше никогда не слышал. И поверил, что действительно уехала она далеко-далеко, куда ни докричаться, ни рукой дотянуться. Пропала без вести его единственная страсть, а может и любовь. Никто его так не понимал, как Лида. И одна она его не боялась. Глава 10. Во дворе, прямо под окном кабинета старшего уполномоченного Топоркова, уже минут пять скандалили женские голоса, которые перекрывал голос сержанта Королева. «Сказано, проходите! Нечего тут базарить!» — наконец рявкнул он, и голоса затихли. Зато в коридоре послышался топот множества ног, и сварливые женские голоса нарушили тишину районного отделения милиции города Тихорецка. Топорков Тимофей Иванович выглянул из кабинета. «Что у вас тут творится?» Он окинул суровым взглядом толпу цыганок, и те при виде начальника заголосили еще громче. Понять что-то было совершенно невозможно. Все кричали разом, кто во что гораст. Кудрявые дети верещали, при этом глаза их весело блестели, девчонки порывались танцевать, но матери одергивали их. Прям цирковое представление. «Молчать!» — рявкнул дежурный Акулов, который наблюдал этот бедлам через стекло своего поста. Цыганки на секунду замолчали. Этим воспользовался сержант Королев и доложил. «Тимофей Иванович, вот привел нарушителей паспортного режима. Живут всем кагалам в двухкомнатной квартире на улице Жданова, без прописки. Веди их в обезьянник, а потом зайдешь ко мне», — распорядился Тимофей Иванович и сердито захлопнул дверь. В коридоре опять послышались возмущенные крики цыганок. Кто-то из них взвизгнул, на голову несчастного Королева обрушился поток проклятий. Вмешались зычные голоса дежурного Акулова и опер-коломийца. Подкрепление пришло вовремя. Наконец, возня в коридоре прекратилась, голоса затихли. Тимофей Иванович отложил ручку, когда в кабинет зашел сержант. «Королев, нахрена ты их сюда притащил? Тебе что, делать нечего?» — напустился на него старший уполномоченный. «Да, Тимофей Иванович, совсем уж сладу нет с ними. Ты что, впервые узнал, что они без прописки?